Глава 9. Казнью кровных братьев Тагорил напугал и оттолкнул от себя наёнов. За их угодливостью он видел недремлющую настороженность. Стараясь обезопасить себя, он выкупил из тангутского плена младшего брата Джагамбу, попытался выманить из страны найманов Эрхехара, но тот, зная о горькой судьбе Тай-Тумера и Буха-Тумера, не поддался ни на уговоры, ни на щедрые посулы. Нужно было не мешкая что-то делать. Но что? Что? Он почти не выходил из своей юрты и редко кого допускал к себе. С ним постоянно находился лишь Джагамбу, тихий задумчивый подросток. Он целыми днями возился с маленьким Нилхан Сунгуном. После смерти жены Тагорил не доверял сына никому, ни няням, ни слугам. Нилхан Сунгун только начал ходить, толстый, тяжелый, он, переваливаясь сбоку на бок, словно утенок, вышагивал по мягкому войлоку, держась за палец Джагамбу. Вот так, подбадривал его Джагамбу. Теперь попробуй сам, без меня. Джагамбу оставил его одного, отошел на несколько шагов, поманил, протянул руки. Ребенок нерешительно сделал шаг, второй, шлепнулся, отвесил пухлую нижнюю губу и заплакал. «Ну вот, сразу и плакать», — укоризненно сказал Джагамбу, вытирая ему слезы. В юрту торопливо вошел вооруженный воин. Позабыв поклониться, крикнул: «Найманы! Где?» «В одном переходе отсюда. Их ведет Эрхехара». «Всех сюда седлать коней», — приказал Тагорил и начал торопливо надевать латы. «Джагамбу! Смотри за мальчиком. Держи лошадь наготове. В случае чего бери его и скачи ко мне». Когда он вышел из юрты, весь курень был охвачен тревогой. Сломя голову от юрты к юрте, скакали всадники, ржали лошади, звенело оружие. Дул ветер, пригибая к земле траву. По небу ползли темные облака, громыхнул отдаленный гром. «Помоги мне, Господи!» — прошептал Тагорил. «Если найманы на самом деле в одном переходе, к вечеру они будут здесь. Как их остановить?» У юрты собиралось все больше воинов. Наёны подходили к нему, коротко сообщали, у кого сколько воинов. Ни один из них не посмел не явиться, и это успокоило его. Возможно, зря думал о них слишком плохо. Он сел на коня и повел воинов в темную ветреную степь. Снова прогрохотал гром, но уже ближе, мощнее. Гроза приближалась. Черное небо нависло над самой головой, ветер внезапно утих, и степь как бы замерла. И тут же хлынул дождь. Крупные капли со звоном расшибались о железо шлема, чмокали, впиваясь в попону. С рыси перешли на шаг, а вскоре совсем остановились. Надо было переждать грозу, иначе дождь измотает людей и лошадей. Усталые они не выдержат сражения. Найманы, конечно, тоже пережидают грозу. Так это самое верное — дать войску отдых. Воины, достав из седельных сумм небольшие палатки, укрылись ими. Лошади стояли возле них, фыркая и отряхивая с гриф воду. Нукеры поставили для Тагорила походный шатер. Он зашел в него, переоделся в сухую одежду, сел на седло у входа. Удары грома раскатывались один за другим, зеленовато-белый свет молний зловещими сполохами бил по земле. Быстро надвигалась ночь. Тагорил прилег, укрылся сырой попоной, но уснуть никак не мог. Неясная тревога владела им. Больно уж легко поднялись его наёны. Что, если замыслили недоброе? Около полуночи дождь стал утихать. Тагорил разбудил нукеров и приказал обойти войско. Они вернулись почти сразу же. Никого нет. Они ушли. Не может быть. Он сам, спотыкаясь в темноте, пошел туда, где еще недавно прятались под палатками воины. Там никого не было. Он крикнул, никто не отозвался. Кто-то из нукеров поджег пропитанную жиром тряпку, поднял ее на копье. Свет вырвал из темноты и стоптанную траву, следы от копыт, заполненные водой, кем-то забытую или утерянную шапку. Тагорил вернулся к своему шатру. Возле него жались мокрые, озябшие нукеры, не больше 100 человек. «Садитесь на коней», — устало сказал он. Надо было уходить, и чем скорее, тем лучше. День застал их далеко в степи. По небу еще бежали облака, но дождя уже не было. Всходило солнце. К Тагорилу подскакал дозорный. Там курень. Чей? Наш, караицкий. Он послал в курень нукеров попросить еды и кумыса. Ему теперь нужно заботиться о пище для этих людей, иначе и они разбегутся. А что дальше? Идти к меркитам? Он вспомнил лупоглазого Тайр-Усуна, его заверение в дружбе, в готовности меркитов заключить с ним Тагорилом вечно нерушимый союз. Он не верил послам Тохтабеки. Он знал уже, что меркиты обещали в свое время поддерживать Тайтумера и Бухатумера. Те поверили, и легковерие им стоило жизни. Если Эрхехара укрепится так же, как Тайтумера и Бухатумера, они выдадут и его, Тагорила. Потому надо держаться подальше от их кочевий. Может быть, пойти к Тайчиутам? А не вздумают ли они ценой его головы купить дружбу с Эрхехара? Ему доложили, что их догоняет одинокий человек. Он остановился. По степи, во весь опор, скакал человек, прижимая к груди какой-то сверток. Это же Джагамбу с его маленьким сыном. Тагорил не вытерпел, поскакал навстречу брату. Ни о чем не спрашивая, взял из его рук сверток, торопливо развернул одеяло. Мальчик спал, засунув в рот палец. Он погладил его по мягким шелковистым волосенкам, бережно укрыл и передал нукерам. Джагамбу сидел с сияющим лицом. Тагорил отстегнул от пояса серебряный нож. — Это тебе. Ты мой самый верный нукер. Ему захотелось обнять братишку, сказать ему, что он даже думать страшился о судьбе своего маленького сына и уж никак не предполагал, что младший брат, не в пример другим, окажется таким преданным и верным. Но он ничего этого не сказал. Кругом стояли усталые, голодные нукеры, томимые неизвестностью. Он попросил Джагамбу: «Расскажи, что там?» «А я и не знаю». Виновато потупился Джагамбу. «Когда ты ушел, мне стало страшно одному. Я взял Нилха Сангуна и пошел к моему дружку, сыну Найона Дутуза. У него остался ночевать. Ночью услышал, как вернулся Дутуз. Из разговора понял, что Найоны покинули тебя. Я потихоньку оседлал коня и поехал. На рассвете был уже около вашей стоянки. По следам копыт на сырой земле понял, куда вы направились. Возвратились нукеры, посланные в курень. Вид их был унылый. Нам ничего не дали. В Курине вчера были воины Эрхе-Хара и приказали не считать тебя государем. Если мы пойдем в Курень, они будут обороняться. Солнце поднялось уже высоко. От мокрой одежды нукеров поднимался пар. Они подавленно молчали. Тагарил смотрел на Курень. Над юртами курились голубые дымки. Уходили в степь табуны лошадей, отара овец, скакали вооруженные всадники. — Ну, хорошо же, — мрачно проговорил он. — Они пожалеют об этом. Рысью прошли мимо Куреня, за ним нукеры рассыпались, выстраиваясь в полумесяц, погнали перед собой отару овец. В Курине, видимо, не ожидали этого. Когда Тагарил и его нукеры были уже далеко, за ними бросилась в погоню беспорядочная толпа воинов. Но приблизиться они не решились. Постреляли издали, не причинив никому вреда, и повернули обратно. Еды теперь было в волю. Наевшись свежей баранины, отдохнув, его нукеры повеселели. Но сам он становился все более мрачным. Его угнетало, что приходится грабить собственных подданных, что впереди ничего хорошего. Остается одно — выжидать. Когда уйдут найманы, возможно, удастся как-то справиться с Эрхе-Хара. Но ждать здесь нельзя. Его обложат со всех сторон, убьют — или принудит сдаться. Надо быстро уходить из улуса кариитов, уходить как можно дальше, на время исчезнуть, затеряться в степях. Он знал, что между владениями тайчиутов и татар пустуют огромные пространства. Надо идти туда. Приняв это решение, Тагарил захватил в одном из куреней большой косяк дойных кобылиц и ушел из владений караитов, запутав следы. Кочевий на пути попадалось все меньше и меньше, а вскоре вышли и вовсе в безлюдную степь. Он нашел место для длительной стоянки, но керы спешились. Измученные долгой дорогой, они радовались отдыху, как дети. С веселым гамом ставили походные палатки, разводили огни. Вкусно запахло жареным мясом. И вдруг наступила тишина. Все замерли, повернув головы в одну сторону. На них двигалась конница. Около 1000 вооруженных всадников, сбитых в прочный строй, неторопливой рысью, приближались к ним. У Тагарила сжалось сердце. Это конец. Но все-таки приказал нукерам построиться для сражения. Конница, ощетинившись копьями, быстро приближалась. Тагарил судорожно стискивал рукоятку меча. По спине тек противный холодок. Самое страшное в сражении — эти вот мгновения ожидания. Страх железной рукой стискивает сердце. Все тело немеет, становится чужим. Потом все это исчезает. В горячке сражения, от криков ярости, звона оружия, храпа лошадей, человек как бы забывает самого себя. Приблизившись на расстояние полета стрелы, конница остановилась. От нее отделился всадник на сером жеребце. Перед рядами нукеров Тагарила он резко остановился. Жеребец под ним приплясывал, зло грыз удила, роняя на траву клочья пены. — Эй вы, татарские собаки, бросайте оружие, или мы посечем всех до единого. Мы не татарские собаки, мы караиты, — крикнул Тагарил. Всадник удивленно открыл рот. И верно, не татары. Жеребец, играя селезенкой, понес его к своим. Ряды конницы раздвинулись. Вперед выехал всадник на рыжем белоногом коне. Выслушав посланца, он шагом направился к караитам. Тагорил поехал ему навстречу. Всадник смерил его взглядом холодных серых глаз. — Ты кто? — Я хан караитов, Тагорил. А вы? — Мы? Тайчиуты. Что ты ханыщешь здесь, так далеко от своего улуса? Улус у меня отняли. Это все, что осталось. Тагорил показал на своих нукеров. Как же так? А, Найоны предали, с тоскливым вздохом сказал Тагорил. Найоны? В светлых глазах Тайчиута промелькнула усмешка. Что ты думаешь делать, хан, без ханства? Буду возвращать то, что принадлежит мне. Возвращать труднее, чем терять. Хочешь пойти со мной? Я Ясугей, иду на татар. Какой ему смысл идти на татар? Но если он откажется, захочет ли Ясугей оставить его за своей спиной? Наверное, нет. По всему, видать, этот молодой воин совсем не дурак, чтобы допустить такую опрометчивость. Я пойду с вами. Но потом, в свою очередь, вы поможете мне. Не уподобляйся, хан, торговцу побрякушками, насмешливо проговорил Ясугей. Всему свое время. Ясугей, как видно, не очень-то верил ему. Его нукеров всунул в строй своего войска так, что они не могли сделать ни единого незамеченного шага, всегда были под строгим надзором сотен глаз. Но Тагорилу пришлась по нраву предусмотрительная осторожность Ясугея. Они приближались к татарским нутугам с бесшумностью кошки, скрадывающей мышь. Далеко впереди уходили дозоры, ощупывая дорогу, задерживая всех случайных путников. А потом передвигаться стали только ночью. Днем отдыхали, выставив крепкое охранение. В рассветный час вышли на один из татарских куреней. Сотни кибиток стояли вплотную друг к другу, образуя замкнутый круг, за повозками теснились юрты и шатры. В курене залаяли собаки, тревожно зарокотал барабан, засуетились люди. Ясугей издал боевой клич. «Уракша! Уракша!» — подхватили воиды и ринулись на курень. «Уракша! Вперед!» Навстречу им полетели редкие разрозненные стрелы. С устрашающим криком и визгом лавина всадников подкатилась к куреню, но перед плотным рядом повозок лошади вставали на дыбы и шарахались назад. Татары к тому времени успели собрать воинов, стрелы полетели гуще и все чаще достигали цели. Тагорил скатился с лошади, бросился к повозкам. Его нукеры тоже спешились, растащили телеги. В образовавшуюся дыру хлынули тайчиуты, опрокидывая на своем пути юрты. Вскочив в седло, Тагорил огляделся. Воины Ясугея рубились в проходах между телегами и юртами, клином рассекая курень на две части. Вершина этого клина уже вплотную приблизилась к центру куреня, голубому шатру. Там то появлялся, то исчезал шлем Ясугея. Внезапно сбоку по клину ударили свежие силы. Сотни-полторы татар, вооруженных копьями с крючьями, набросились на воинов Ясугея, стаскивали их с лошадей, рубили на земле мечами. Их вел здоровенный богатур с засученными рукавами. На черном лице блестели злобно оскаленные зубы. Татарам удалось отшибить вершину клина, и они стали сжимать в кольцо Ясугея и немногих воинов, оставшихся с ним. Избегая стычек, Тагорил повел своих нукеров в сторону, зашел татарам в затылок. Теперь воины-крючники сами оказались окруженными со всех сторон. И это решило исход сражения. Один по одному они пали под ударами мечей тайчиутов и каэритов. Последним из живых остался черный богатур. Он прижался спиной к повозке, вращая налитыми кровью глазами, яростно отбивался от наседавших со всех сторон всадников. — Возьмите его живым! — услышал Тагарил крик Ясугея. Свистнул аркан. Петля захлестнулась на шее богатура. Он захрипел и упал. На него сразу же навалилось несколько воинов, крепко скрутили веревками. Ясугей свесился с седла. — Ну что, Темуджин-Уге, не ожидал встречи со мной? Весело засмеялся, сказал Тагарилу. — Мой старый знакомый, а ты молодец, хан. Хочешь быть моим андой? Анда — названный брат. Быть андой такого отважного человека — честь для каждого. Сказав эту церемонную фразу, Тагарил вдруг улыбнулся Ясугею приветливо и открыто. Он был совсем не против, чтобы этот смелый человек в самом деле стал его братом. Сражение подходило к концу. Еще слышались удары мечей и предсмертные крики. Но это было уже и не сражение. Воины Ясугея истребляли всех мужчин, способных держать оружие. Среди опрокинутых юрт, разбитых кибиток, валялись трупы, ползали раненые, лошадь с распоротым брюхом в предсмертных судорогах дергала головой, скребла копытом окровавленную землю. На завтра захватили еще один небольшой курень и спешно повернули домой. Надо было уходить, пока татары не подтянули свои силы. Перед собой гнали тысячи голов скота, сотни телег натужно скрипели под грузом военной добычи. Все, что не смогли взять с собой, сволокли в кучу и подожгли. И позади них долго ввинчивался в небо столб смрадного дыма. Ясугей, оглядываясь на дым, сказал Тагарилу: «Это еще не все». Помолчал, о чем-то думая. Если мы с тобой, мой Анда, мой клятвенный брат, будем всегда вместе, как две оглобли одной повозки, наши враги содрогнутся от страха. Я буду верен нашей клятве, — неторопливо ответил Тагарил. Ты предложил стать братом бессильному изгнаннику. Это я ценю выше всего. Верну ли я ханство или останусь одиноким бродягой, я твой Анда навсегда. Ты будешь ханом. Если найманы ушли, мы обрушимся на Эрхехара, как удар молнии на одинокую юрту. А придет время, мы тряхнем и найманов. Когда огрузневшее от добычи войско подошло к улусу тайчиутов, Ясугей пригласил Тагарила ехать в свой родной Нутук налегке. Они взяли с собой 10 воинов и пленного богатура Темуджина-Уге. Татарин, спеленутый волосяными веревками, не брал в рот ни еды, ни питья, смотрел на всех с гордой презрительностью. — Какой богатур, а? — восхищался им Ясугей. Тагарилу было не совсем понятно, почему Ясугей тащит за собой пленного, почему так спешит в родной курень. Снисходительно подумал: «Мой Анда хочет поскорее получить почести победителя». Ясугей, однако, не торопился известить найонов и старейшин о своей победе. Он направился прямо к своей юрте. Но тут им овладела непонятная нерешительность. Не спуская глаз с входного полога, медленно слез с седла, долго копался у коновизи, привязывая лошадь. Из юрты вышла молодая женщина сдержанно улыбаясь, подошла к нему. Он положил тяжелые руки на ее плечи, встревоженно заглянул в лицо. — Сын, — сказала женщина. — Сын! У меня сын! Он быстро прошел в юрту. Со всех сторон подходили люди, с любопытством смотрели на Темуджина Уге, на него, Тагорила, тихо спрашивали о чем-то воинов. Есугей вышел из юрты. На руках он неумело, боязливо держал берестяную колыбель с ребенком. Мальчик сучил ногами и звонко плакал. «Вот какой горластый!» — лицо Есугея лучилось от радости. «Мой сын! А это Анда-Тагорил, моя жена Оэлун!» Тагорил вспомнил свою жену и стиснул зубы. Давно ли он был такой же счастливый, как Есугей? «Отдыхайте, а вечером я всех приглашаю на пир», — сказал Есугей своим воинам. Подошел к Темуджину Уге. «Ты наш враг, и ты умрешь сегодня. Но ты отважный человек. Я назову твоим именем сына».